Вы должны знать, что нынешняя технология виртуальной реальности в этом мире вовсе не достигла стадии переноса души, которые обычно описывались во многих романах. Создание виртуального особняка для обладателей виртуальных капсул – это звучит как очень хорошая идея, но многие геймдизайнеры понимали все проблемы только тогда, когда уже почти полностью оканчивали над ним работу. В конце концов, все в виртуальной капсуле – подделка. Игроки смогут смотреть телевизор, лежать на диване, готовить, смотреть в зеркало, переодеться в домашнее в виртуальной капсуле, но для этого нужно будет создать невероятно реальную сцену, а это означало чрезвычайно высокие инвестиции. Должны быть созданы высокоточные сцены, сложные движения персонажей, взаимодействие со сценой, и все это было тем, что небольшие компании не могли себе позволить. Крупные компании же рассматривали вопрос, который заключался в том, смогут ли они возместить затраты на изготовление таких вещей или же нет. Игроки будут платить за виртуальные игры, но мало кто заплатит большую цену за сцену без какого-либо сюжета. На рынке было несколько таких продуктов, но в целом они по-прежнему шли по пути низкого качества и низкой цены, в основном прибегая к производственным уловкам. Они создавали домашнюю сцену не очень высокого качества, а затем продавали ее заинтересованным игрокам, в основном женщинам, по низкой цене, что отбивало затраты на создание продукта. Но у Ченьмо не было проблем с созданием чего-то подобного, потому что он просто возьмет все готовое из Uncharted. Ему также не было необходимости рассматривать вопрос о прибыли. В заключительной главе Uncharted была сцена, где Нейтан и Елена жили в особняке около моря. Пляж, море, кокосовые пальмы и скалы, что находились рядом. На пляже были шезлонги, гамаки и небольшая эстакада, на которой можно было пришвартовать яхту. В резиденции Дрейка было множество интерактивного реквизита. Конечно, некоторые изменения обязательно будут внесены относительно оригинальной сцены. Первое отличие – будет удалено все то, что создавало слишком реальную сцену, разбросанную одежду, мусор и так далее. В конце концов, чтобы подчеркнуть атмосферу жизни в игре, дом Нейтана был сделан слишком грязным. Второе, будет добавлен интерактивный реквизит. Например, игроки смогут свободно переодеваться рядом со шкафом, играть в игры на Switch перед телевизором, листать альбом, где будут лежать скриншоты игрока, листать книги, купленные онлайн, и слушать песни на проигрывателе. Также можно будет взаимодействовать с собачками. Все это даже можно будет превратить в мини-игры. Например, взаимодействуя с собаками, игрок сможет покормить их, искупать, подстричь, подрессировать и так далее. В этот дом можно будет постоянно добавлять новый контент, а также игрок сможет украшать его с помощью онлайн-покупок и в итоге сможет создать такой дом, который будет ему по душе. Конечно, все это будет в будущем, для начала нужно было просто создать этот дом. С нынешней точки зрения, поскольку продолжительность виртуальных игр была довольно маленькой, игровое время игроков было очень дорогим, поэтому, помимо успокаивающего режима, игроки в основном не тратили свое обычное игровое время на мелочи, а следовательно и оставаться в этом доме на долгое время они не будут. Однако, если технологии снова сделают скачок в будущем, разве игрок уже не будет так легко утомляться? Если степень реалистичности будет еще сильнее повышена в будущем, смогут ли игроки действительно испытать такие технологии, которые так часто описывались в книгах? Появятся ли игроки, которым не нравился реальный мир и которые предпочтут наслаждаться другими мирами в виртуальной капсуле? Было сложно сказать наверняка. Сейчас же Ченьмо собирался использовать существующие в настоящее время преимущества и захватить как можно большую долю рынка. Если смотреть на его план по созданию виртуального дома прямо сейчас, это выглядело как создание простой яркой игрушки, но в будущем она может стать ключевой сценой, без которой многие не смогут и представить себе виртуальную реальность. Этот дом был назван приморским особняком, и он будет рассматриваться в виде независимой сцены, также может рассматриваться в виде небольшой игры, и игроки, которые потратили более 2888 юаней в игровой платформе «Удар молнии», смогут получить этот дом в подарок. Конечно, это была только начальная версия, в которой были только некоторые относительно простые интерактивные функции, и не было расширенного функционала в виде индивидуальное оформление комнат и так далее. Но что касается уровня графики, то это определенно было лучшим предложением на рынке среди такого же вида продуктов, и, можно с уверенностью сказать, что он полностью уничтожил другие аналогичные продукты. Глава 737. Реклама за 10 юаней. Популярность игры Uncharted продолжала расти. Многие игровые СМИ, как китайские, так и зарубежные, давали этой игре высокие оценки, и зачастую это было 9 и более баллов, и рецензии этой игры были наполнены только хорошими словами. Конец и начало легендарного приключения. История игры Uncharted рассказывает нам о конце приключений Дрейка, и кажется, что Ченьмо вообще не намеревался выпускать продолжение этой удивительной истории после такого ошеломительного успеха. Однако для жанра приключенческих игр это, скорее всего, будет только началом, которое почти достигло пика, как только появилось в этом мире. Это лучшая виртуальная игра по качеству графики. Игра Uncharted шокирует своей невероятной графикой. Будь то море, луга или горы, каждая сцена обладает выразительной силой. Крупный план лица персонажа – это высший уровень игрового мира. Если у вас есть виртуальная капсула, то эту игру определенно нельзя пропустить. Никаких загрузок вообще, гладко, как шелк. Краткий анализ деталей игры Uncharted. Отличные экшн-сцены, цельные раскрытые персонажи и прекрасные сюжеты. Отличная графика и хорошие эффекты, игровой процесс и повествование. Все аспекты этой игры прекрасны. Это беспрецедентный приключенческий опыт, достойный лучшей оценки. Самое авторитетное игровое СМИ, TGN, также выдало супервысокую оценку в виде 9,8 баллов. В отличие от игры «Потерянное сокровище», игра Uncharted рассказывает не о приятной охоте за сокровищами везучего парня, а о настоящем приключении. Сумасшедшие перестрелки, паркур и скалолазание, удивительная производительность, многие аспекты произвели впечатление на всех игроков и обеспечили всем хороший опыт. Шокирует то, как в игре Uncharted превосходно раскрыт внутренний мир группы авантюристов, которые устали от споров. Во время некоторых тихих и успокаивающих моментов эти искатели приключений раскрывают свои голоса и мысли. Они показывали свою собственную радость и горе, что заставляло воспринимать их как реальных персонажей, что также хорошо раскрывает интерпретацию и аннотацию темы Uncharted. Эта игра вовсе не использует популярную концепцию открытого мира, а выбирает традиционный метод линейных игр, но это такая игра, в которой присутствует новый концепт, отшлифованный до крайности. Это имеет право называться шокирующим шедевром. Под беспорядочной бомбардировкой игровых СМИ и хвастовством игроков игра «Потерянное сокровище» неизбежно вытаскивалась на публику бесчисленное множество раз в форме груши, которую били все, кому не лень. Хотя до официального релиза игры «Потерянного сокровища» было еще некоторое время, игроки уже поставили на ней крест. Судя по демо-версии игры «Потерянного сокровища», даже лучший геймдизайнер не сможет сделать из нее игру лучше, чем Uncharted. Независимо от сюжета, графики и геймплея, игра Uncharted просто превосходила ее на несколько уровней. Этот пробел не мог быть компенсирован отложением выхода игры всего на месяц. За неделю до того, как игра «Потерянное сокровище» должна была быть выпущена в свет, от игры Uncharted появилось кое-что неожиданное. Было выпущено 10 новых обоев для виртуальных капсул и независимая мини-игра под названием «Приморский особняк». Новость об этом была вывешена прямо на главной странице игровой платформы «Удар молнии», в самом видном месте. И цена этих обоев и мини-игры шокировала многих игроков. Почти бесплатно. 10 новых обоев. За 10 обоев можно было отдать 100 юаней, или же заплатить за один всего 10 юаней. А что касается «Приморского особняка», то если игрок потратил более 2888 юаней в игровой платформе «Удар молнии», он получит его совершенно бесплатно. Многие были шокированы, что можно было купить за 10 юаней на данный момент. Такие потрясающие пейзажи продавались всего лишь за 10 юаней. Мини-игра «Приморский особняк» была еще более потрясающей, и она отдавалась игроку за бесплатно, если он в совокупности потратил 2888 юаней или более. Учитывая, что хорошие виртуальные игры стоили от 1000 юаней, было довольно легко предположить, что почти любой обладатель виртуальной капсулы сможет забрать эту мини-игру совершенно бесплатно. В итоге многие люди предпочитали не выбирать обои, а просто покупали все 10 тем за раз, и просто ставили смену обоев раз в 3 дня или около того. Даже игроки, которые не купили Uncharted, купили эти обои, потому что они были очень красивыми. Некоторые игроки, которые еле-еле противостояли мысли о покупке этой игры, в конечном итоге сдавались и покупали ее. Кроме того, Эти обои содержали в себе разные стили. Каждый стиль имел свои особенности, так что ни один из этих 10 обоев не был похож на другой. После того, как многие игроки установили эти обои, это было эквивалентно гигантской рекламе Uncharted, на которую Ченьмо не потратил и копейки. Эти обои, очевидно, были огромной рекламой игры Uncharted, но вы когда-нибудь видели рекламу, за которую сами зрители платили по 10 юаней? Глава 738. Разговор о бизнесе брата. Что касается игры Приморского особняка, то она не вызвала особых волн. Количество продаж было довольно высоким, но, в конце концов, эффект от выхода можно было назвать лишь посредственным. Игроки, которые купили Uncharted, в основном покупали эту игру ради сравнения, что в конечном итоге забивало последний гвоздь в крышку гроба этой игры. В то же время многие игроки начали интересоваться этим новым виртуальным домом, где существовали некоторые интерактивные мини-игры. В этом виртуальном доме можно было дурачиться с собаками, кормить их, выгуливать, стричь их волосы и так далее. Все это ощущалось очень реальным, но в виртуальной капсуле многих игроков было множество виртуальных игр, в которые можно было поиграть. У кого было столько свободного времени, чтобы каждый день кормить собак в Приморском особняке? Более того, в виртуальных играх были различные игры о различных темах, например, о средневековье, о будущем, где люди летали на космических кораблях, и Приморский особняк был не очень привлекателен по сравнению с подобными играми. Из-за этого многие игроки использовали этот дом в качестве дополнения и не слишком заботились о нем. Конечно, было небольшое количество игроков, которым понравился этот дом с видом на море, и они использовали эту мини-игру с видом на море в качестве игры в успокаивающем режиме, но таких людей было относительно мало. Но в любом случае, обои Uncharted и мини-игра под названием «Приморский особняк» подняла новую волну популярности для Uncharted. Игра «Потерянное сокровище» только что вышла в свет, но игра Uncharted почти сразу же выскочила и яростно набросилась на нее. Едва появившаяся популярность игры «Потерянное сокровище» исчезла вместе с выпуском обоев Uncharted. В магазине видеоигр Ченьмо сидел на диване, и вскоре Ли Цзиньси села напротив Ченьмо. «Я устала», Ли Цзиньси вытянулась. Ченьмо улыбнулся и поднял глаза. «Все готово?» Ли Цзиньси кивнула. «Это было более хлопотным делом, чем я думала», Ченьмо спросил. «Как прошло?» Ли Цзиньси равнодушно сказала. «Я не знаю, фотографировали вслепую. В любом случае я сказала им прислать мне фотографии, чтобы ты смог просмотреть их». Ченьмо взял телефон у Ли Цзиньси и увидел несколько рекламных фотографий. Ли Цзиньси и Ли Цзиньшу обе снимались для рекламы, и они обе выглядели очень хорошо. Особенно Ли Цзиньси, которая нанесла немного легкого макияжа. Получившиеся фотографии вообще не нуждаются в фотошопе и уже могли быть использованы по назначению. Выглядит красиво, фотограф настоящий профи. Интересно, сколько стоят услуги такого фотографа? Ченьмо вернул ей телефон. Ли Цзиньси махнула рукой. «Это компания моего двоюродного брата, но я не думаю, что ему пришлось заплатить большую сумму. Что касается меня, то я получу всего лишь 30% с продаж». Ченьмо улыбнулся. «30% – это слишком мало, если он тебе отдает 30%, то себе оставляет 70%. Но из этих 70 ему придется отдать еще как минимум 50. Твой брат довольно щедр, Ли Цзиньси сказала. Эй, он часть моей семьи. Кроме того, его компания сейчас находится не в лучшем положении и, по сути, только несет убытки. Моя сестра иногда помогает ему заботиться о делах компании. Ну, я тоже иногда помогаю ему, но довольно редко. Ченьмо кивнул. Твой младший брат неплох. Он решил начать свой собственный бизнес сразу после окончания университета, Ли Цзиньси кивнула. Да, он отличается от меня. Он с детства ходил в школу на юге. У него хорошая деловая хватка, и он изучил нужные вещи, как только поступил в университет. Бренд, которым он сейчас занимается, на самом деле неплох. В самом начале я нашла контакты с заводом. Конечно, готовую одежду нельзя назвать товаром высшего класса, но качество в порядке. Так что я познакомила его с владельцем завода. Ченьмо кивнул. Неплохо, создание собственного бренда всегда лучше, чем подделка иностранных брендов. Он вложил в свое дело деньги, Ли Цзиньси сказала. Какие деньги он смог бы вложить в свое дело? Когда он поступил в университет, он успел скопить небольшую сумму и попросил еще немного денег у нас. В итоге он смог сшить первую партию своего бренда, но я боюсь, что он не сможет продать ее. Угу, это будет немного сложно, Чэнь Мо положил книгу обратно на полку. Я могу вложить немного денег в его бизнес. Несколько дополнительных нулей в стартовом капитале поможет ему встать на ноги. Ли Цзиньси поспешно покачала головой. Не нужно, это его бизнес. И раз у него нет денег для своего дела, это уже его проблемы. Чэнь Мо улыбнулся. Все в порядке, разве эта компания в каком-то смысле и не твоя? К тому же вложить деньги в свое дело непросто. Создать компанию тоже непросто. Если у человека нет денег, он ничего не сможет сделать. В таком случае хороший дизайнер одежды останется незамеченным и останется где-то на задворках истории. Ли Цзиньси была немного удивлена. Где этот хороший дизайнер? Чэнь Мо махнул рукой. В конце концов, если мы не поддержим его, не развалится ли в итоге его начинание? Сколько, по твоему мнению, будет уместно вложить в его бизнес? 10 миллионов юаней будет достаточно для проверки его состоятельности? Ли Цзиньси была ошеломлена. 10 миллионов для проверки. Да, человек не может быть плохим, пока у него есть достаточно денег. Чэнь Мо с сожалением сказал. К сожалению, я не популярная звезда, в противном случае я напрямую поддержал бы бренд одежды твоего брата, и тогда эффект был бы довольно хорошим. Ли Цзиньси рассмеялась. Все в порядке, ты все еще можешь переключаться на индустрию развлечений. В любом случае, будет лучше, если ты вложишь эти деньги в создание фильмов, игры и тому подобное. Чэнь Мо улыбнулся. Тогда забудь об этом. О, у меня есть одна идея. Неделю спустя игра «Потерянное сокровище» была оценена многими игроками, но, как и думали многие, с противником в виде игры Uncharted она была слишком непривлекательной. Как бы на нее ни смотрели, игра «Потерянное сокровище» была слишком далеко от уровня игры Uncharted. Более того, Чэнь Мо сообщил, что в будущем у игры Uncharted будет три дополнения, которые расскажут историю предыдущих приключений главного героя, из-за чего продажи игры «Потерянные сокровища» резко упали. Многие решили сэкономить немного денег на будущее DLC. Можно сказать, что игра Uncharted начала продвигаться вместе с анонсом игры по фильму «Потерянное сокровище», но в итоге игра по фильму была полностью подавлена. Война в соцсетях, демо и релиз, качество игры и сарафанное радио. Компания я тратила огромное количество сил, но команда Uncharted постоянно делала что-то, что полностью уничтожало попытки воскрешения игры «Потерянное сокровище». Глава 739. Обновление. Чэнь Мо не заботился о жизни и смерти игры «Потерянного сокровища». В любом случае, выпуск Uncharted уже давно произошел, так что Чэнь Мо просто не обращал внимания на эту игру. В то же время Чэнь Мо, как инвестор, вложил 10 миллионов в компанию двоюродного брата Ли Цзиньси, надеясь, что он сможет построить компанию. Двоюродный брат Ли Цзиньси выглядел ошеломленным, когда узнал об этом, потому что на него, по сути, с неба упали 10 миллионов. Однако деньги Чэнь Мо не дались ему просто так. Он был обязан потратить их на свой бренд одежды, привлечь первоклассных дизайнеров, использовать первоклассные материалы. Ли Цзиньси было немного не по себе. В конце концов, у европейских и американских брендов была своя репутация. Деньги, ежегодно тратящиеся на рекламу, были огромны. Но тут появляется китайская компания, которая имела в своем штате первоклассных дизайнеров. К тому же она решает использовать те же материалы, что и другие высококачественные бренды. Однако и дураку было ясно, что эти материалы достаются старым брендам намного дешевле. Более того, этот бренд все еще находился на стадии только онлайн-продаж. Так будут ли покупатели рассматривать интернет-магазин для покупки вещей, хотя на данный момент в обществе сложилось впечатление насчет онлайн-магазинов, которое заключалось в том, что все онлайн-магазины, которые продавали одежду, продавали подделки или некачественные вещи. К тому же, если кто-то хотел раскрутить свой бренд, сколько средств на рекламу будет в итоге потрачено? Чэнь Мо просто проконтролировал качество одежды, а затем сказал пригласить нескольких профессионалов, которые будут работать над дизайном одежды, но не сказал ни слова насчет рекламы. После обсуждений в течение некоторого времени Ли Цзиньси сказала Чэнь Мо, что они втроем решили выделить 3% акций Чэнь Мо. Доля Ли Цзиньси и Ли Цзиньшу расширилась в совокупности до 40%. Хотя Чэнь Мо не проявил инициативы и не собирался просить долю в компании, но, в конце концов, из-за такой большой суммы вложенных средств, Двоюродный брат Ли Цзиньси сам решил пойти на это. Этот двоюродный брат Ли Цзиньси действительно был вполне способным бизнесменом. Он нанял нескольких первоклассных китайских дизайнеров и назначил им высокую зарплату, после чего они общими усилиями начали создавать собственный оригинальный бренд, и он начал целиться на рынок среднего и высокого класса. Подбор персонала в его компанию проходил довольно гладко, во всяком случае, деньги у него сейчас были, в худшем случае ему придется переманить людей из других компаний. Однако у всех был один и тот же вопрос, как можно было продвигать этот совершенно новый бренд и как донести новость о его появлении покупателям. Чэнь Мо сказал, что он, конечно, не стал бы рекламировать одежду. Более того, Чэнь Мо также не сможет прорекламировать этот бренд на своем Вейбо. Можно ли было прорекламировать продукт, не сказав ни слова? Пока игроки ждали DLC для игры Uncharted, они внезапно обнаружили, что мини-игра «Приморский особняк» была обновлена. В этом обновлении было добавлено довольно много контента, и игроки задавались вопросом, что именно было добавлено, так как весело обновление немало. Многие игроки изначально думали, что игра «Приморский особняк» была просто маленьким дополнением. Чэнь Мо использовал сцену из игры Uncharted и немного изменил ее, сделав ее небольшим подарком для почти что всех игроков. Так нужно ли было ее обновлять? Стриминговая платформа Мою, стрим Лин Сюэ. Сыграв еще один матч в игре PUBG, Лин Сюэ вернулась к тематической сцене в виртуальной капсуле и начала болтать с чатиком. Почему кто-то спрашивает, что это за обои? Это островная сцена из игры Uncharted, которую можно купить за 10 юаней. Поиграть в Uncharted, я прошла ее некоторое время назад. Если вас она интересует, лучше поиграйте в нее сами. Не можешь позволить себе виртуальную капсулу. Хе-хе, я научу тебя одному трюку. Ты можешь поехать в столицу и прийти в магазин видеоигр Чэнь Мо. Конечно, ты должен будешь простоять в очереди, но... Лин Сюэ спокойно болтала с чатом, но вдруг обнаружила, что игра «Приморский особняк» была обновлена. Игра «Приморский особняк» обновилась? Ну, давайте скачаем и посмотрим, что такого добавили в нее. Лин Сюэ и раньше играла в «Приморский особняк» на стриме, и ей очень сильно понравился пляж и мини-игры с собаками. Но Лин Сюэ была стримером, и она не могла оставаться в этой игре надолго. В конце концов, ей приходится учитывать желания своих зрителей. Но когда она была одна, Лин Сюэ наблюдала за морем и играла в Switch в «Приморском особняке». Вскоре игра «Приморский особняк» была обновлена. Она загрузилась довольно быстро. В конце концов, это была всего лишь небольшая игра. Лин Сюэ села на кровать в спальне и обошла комнату, желая увидеть, что было изменено. Об этом обновлении не было никаких объявлений. Очевидно, что Чэнь Мо хотел, чтобы игроки сами нашли это. В виртуальной версии «Приморского особняка» были только две модели персонажей, а именно Нейтан и Елена, которые автоматически присваивались игрокам на основе пола, что был указан в профиле игрока. И тут нельзя было настроить лицо или выбрать какой-нибудь другой костюм. Лин Сюэ подошла к зеркалу. Она была Еленой, что была одета в домашнюю одежду. Спальня, кухня, гостиная. Лин Сюэ обошла все места и не обнаружила никакой разницы. И в этот момент вдруг раздался звонок в дверь. Лин Сюэ была немного ошарашена. Она почти ошибочно подумала, что к ней домой пришли гости. Тем не менее, она была в игре, и она никогда не слышала о неписях в «Приморском особняке». Лин Сюэ быстро поняла, что это, должно быть, и было обновление. В этом обновлении добавили возможность взаимодействия с неписями. Лин Сюэ раньше думала, что у «Приморского особняка» были свои недостатки, поэтому и популярность этой игры была невысокой. Но сейчас она вдруг поняла, что этой игре не хватало жизни. Во всем особняке был только один игрок, и ей было немного одиноко, так как никто не разговаривал с ней, никто не взаимодействовал с ней, независимо от того, насколько велик дом и красиво было море. Разве наслаждаться такими вещами не было прекраснее всего с кем-то? Лин Сюэ внезапно разволновалась. Кем мог быть человек за дверью? Она поспешила в гостиную и открыла дверь. За дверью стояла милая розово-волосая девушка. «Привет, мы раньше общались в интернете, ты можешь называть меня Нуран Нуран». Лин Сюэ была шокирована. «А, в интернете?» Нуран Нуран кивнула. «Да, ты не помнишь, видишь ли, у меня есть записи наших разговоров». Лин Сюэ мгновенно поняла, что это, должно быть, было частью настройки системы. Эта девушка по имени Нуран Нуран и была основным содержанием этого обновления. Лин Сюэ поспешно отступила от двери. пожалуйста, входи. Нуран сказала спасибо, после чего отправилась в гостиную. Лин Сюэ была немного шокирована. Этот непись разговаривал с ней, Нуран смогла понять то, что она сказала, и дала соответствующий ответ. Это прокачанный искусственный интеллект, пробормотала Лин Сюэ. Глава 740. Поможешь с выбором наряда? Нуран с большим интересом рассматривала мебель в гостиной, включая свитч, фотоаппараты, картины на стенах и так далее. Лин Сюэ же наблюдала за Нуран. Нуран была одета в розовое платье, которое очень хорошо сочеталось с цветом ее волос, и в целом такой набор вещей делал ее чистой и милой. Маленькое личико Нуран и пара ее больших глаз выглядели очень мило, и в сочетании с красивыми розовыми волосами она была похожа на младшую милую сестру. Более того, модель Нуран, очевидно, была создана в соответствии с высочайшим художественным уровнем Uncharted, и некоторые ее детали даже были более обильно проработаны, чем детали главного героя Uncharted. Более того, модели Нуран, по-видимому, удалили некоторые сверхреальные детали, чтобы позаботиться об эстетике 2D, например, о тонких линиях на лице, а также ее цветовое соответствие было чуть ярче обычного. Лин Сюэ чувствовала, что эта маленькая девочка словно сошла с комиксов. Очевидно, что создавая модель Нуран, Чэнь Мо ссылался на множество милых 3D игр с милыми сестрами, но намеренно отказался от некоторой реалистичности и превратил ее в идеальный образ девушки в 2D эстетике. Это действительно искусственный интеллект, сейчас я узнаю это. Лин Сюэ подошла к Нуран. Нуран, ты не устала стоять? Пожалуйста, посиди немного на диване. Нуран вежливо сказала. Ах, спасибо. Невежливо садиться без разрешения хозяина. Сказав это, Нуран села на диван. У Лин Сюэ появились некоторые сожаления. Оказывается, что она не будет развлекаться сама. Похоже, что эта Нуран действительно была искусственным интеллектом, который мог автоматически запускать соответствующие действия и ответы на основе того, что сказал игрок. Лин Сюэ поспешила к холодильнику, достала две банки газировки и протянула их Нуран. Затем они начали болтать. Чат летел с невероятной скоростью, и зрители, смотревшие этот стрим, были шокированы. К ним тоже придет такая милая сестра. Стрим Лин Сюэ в одно мгновение потерял несколько тысяч зрителей. Думаю, не стоит говорить о том, что все они отправились в свои виртуальные капсулы. Оставшаяся часть зрителей же оживленно обсуждали это обновление. А боже, эта девушка такая милая. И это искусственный интеллект, мы сможем общаться с ней. Она действительно умеет думать, это невозможно, но она определенно может понять, о чем мы говорим. Однако у этой девушки есть действительно красивая моделька. Мама, я пойду и потрачу 2888 юаней и скачаю приморский особняк. В предыдущем мире Чэнь Мо существовал некий недорогой искусственный интеллект, который мог общаться с людьми в режиме реального времени. Он мог распознавать голос пользователя и вести простой диалог с пользователем, а также мог воспроизводить песни по мере необходимости. В этом мире скорость развития искусственного интеллекта была намного выше, чем в его предыдущем мире, поэтому различия были более невероятными. Конечно, до сих пор не появилось так называемого мыслящего искусственного интеллекта. Девушка по имени Нуран, произведенная Чэнь Мо, является продуктом новейших технологий. Она могла понять слова игроков и дать соответствующую обратную связь. Конечно, все ее ответы, действия и поведение были записаны заранее. Все это было записано и создано соответствующей командой, которая работала в этом направлении, и все, что нужно было сделать Чэнь Мо, так это воссоздать Нуран и задать ей модель в своей игре. Конечно, определенно найдутся некоторые игроки, которые попытаются проверить ее реакцию, сказав ей что-то не очень пристойное и не очень хорошее, но на такие слова Нуран ответит: «Извините, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду». Если же игрок скажет ей «ты мне нравишься», Нуран будет стесняться. Но что бы ни говорил игрок, Нуран не будет злиться и всегда будет выглядеть мило и улыбчиво. Конечно, у некоторых игроков определенно будут некоторые смелые идеи, но все действия, которые можно было выполнить в игре, были строго ограничены дизайном игры, и игроки не смогут выполнить даже такое действие, как банальное объятие и поцелуй. Конечно, Нуран не очень зрелый продукт, но ее было достаточно, чтобы некоторые игроки сошли с ума. Лин Сюэ все еще болтала с Нуран. На самом деле, Причина, из-за которой я бы путешествовала по всему миру, заключается в красивой одежде, мне она очень нравится. Первые полчаса с Нуран-Нуран – это критический период, который определял первое впечатление игрока. Если игроки смогут принять и полюбить Нуран-Нуран, то она навсегда займет в их сердце определенное место. Беспорядочную болтовню было сложно контролировать, и так как современные технологии не могли сделать общение человека и машины полностью безбарьерным, Чэнь Мо прибегнул к одному очень хитрому способу. Когда игрок и Нуран-Нуран общались в первый раз, Нуран-Нуран будет всеми силами вести их разговор. Нуран-Нуран будет рассказывать о себе много чего интересного. С одной стороны, это позволит игрокам понять ее происхождение. С другой стороны, это поможет ограничить тему общения, чтобы игроки не смогли сбить ее и привести в тупик. Лин Сюй очень серьезно слушала Нуран-Нуран, время от времени кивала или хвалила ее, и Нуран-Нуран также отвечала на ее похвалу, иногда улыбаясь, иногда краснея. В общем, она была очень милой. В это время чат был слишком активным. Лин Сюй очень хорошо проводила время с Нуран-Нуран, и это действительно было похоже на общение двух реальных людей. Боже мой, Нуран-Нуран такая милая, мама, я влюбился. Нуран-Нуран так хороша. Я принял решение, я перееду в виртуальную капсулу и буду встречаться с Нуран-Нуран. Прощайте, друзья. Нуран-Нуран, моя, кто не согласен, давайте драться. Чат был хаотичным. Сама Лин Сюй же, сидя на диване, внимательно слушала Нуран-Нуран, не осмеливаясь сделать лишних движений. Она была так вежлива, так как думала, что разговаривала с реальным человеком. Хотя он знала, что Нуран-Нуран – всего лишь искусственный интеллект, Лин Сюй относилась к ней как к реальной девушке. Нуран-Нуран была слишком нежной и милой, из-за чего Лин Сюй не могла преодолеть своего желания защитить ее. Вскоре настенные часы на стене издали щелчок, уже было 2 часа дня. Нуран-Нуран, казалось, внезапно что-то вспомнила. «Ае, нехорошо», Лин Сюй быстро спросила. «Что случилось?» Нуран-Нуран сказала. «Я собиралась встретиться с друзьями во второй половине дня. Мне нужно надеть простую одежду. Могу я позаимствовать твою одежду? Кстати, не могла бы ты, пожалуйста, помочь мне с выбором наряда?» Глава 741. Почти 30 тысяч золотых монет на балансе. Начало марафона. «Одолжить вещи?» Лин Сюй поспешно сказала. «Ах, но у меня здесь нет никакой одежды». Нуран-Нуран рассмеялась. «Все в порядке, давай для начала проверим твой гардероб». Лин Сюй пошла в гардеробную вместе с Нуран-Нуран. В игре Uncharted эта комната является комнатой дочери Нейтана, но в приморском особняке игрок жил в главной спальне, а эта комната выделялась гостям. Лин Сюй последовала за Нуран-Нуран в гостевую комнату и вошла в гардеробную. Лин Сюй была удивлена. «Почему, откуда здесь так много одежды? Ранее тут было всего несколько простых вещей, и все они не были интерактивными. Однако после обновления пространство гардеробной значительно расширилось, и теперь тут можно было разместить много одежды. Более того, в гардеробе уже была одежда как простого стиля, так и зрелого, и она также была разделена на множество типов. Платья, пальто, топы, брюки, носки, обувь, аксессуары и так далее. Помимо одежды тут стоял и макияжный стол. Нуран-Нуран сказала Лин Сюй, собирая одежду. «Ну что ж, мне лучше надеть простую одежду. Ах, подожди минутку, позволь мне выбрать». Лин Сюй посмотрела на одежду. Хотя на первый взгляд ее было много, на самом деле в каждой категории было от 3 до 5 предметов, и из всего этого разнообразия было очень мало вещей, которые подошли бы Нуран-Нуран. Нуран-Нуран ранее подчеркнула, что хотела встретиться с друзьями в простой одежде. Лин Сюй осматривала темно-синее платье с юбкой выше колена, усеянную белыми звездочками. Лин Сюй сняла платье с вешалки и обнаружила, что с обратной ее стороны была этикетка с несколькими ключевыми словами. Ключевые слова – простота, зрелость. Все звезды рано или поздно исчезнут, но они все равно будут бесстрашно сиять. Лин Сюй задумалась. Это платье подходило, с одной стороны, оно было простым, а с другой стороны, поскольку это была встреча старых друзей, оно должно отдавать зрелостью. «Нуран-Нуран, как насчет этого платья?» – спросила Лин Сюй. Нуран-Нуран посмотрела на него. «Ну, оно мне нравится, а что насчет других аксессуаров?» Лин Сюй кивнула. «Точно, сейчас». Лин Сюй взяла из гардероба пару белых сандалий и белые носки. Нуран-Нуран спросила. «Можешь подсказать, что мне можно сделать с прической?» «Вот прическа, которую я использовала ранее. Нуран Нуран достала свой мобильный телефон и протянула его Линь Сюэ. Линь Сюэ взяла телефон у Нуран Нуран и увидела, что там было несколько фотографий Нуран Нуран. Всего было три прически, одна из которых – нынешние розовые волосы, вторая – черная коса, а третья – золотая волна. Линь Сюэ на некоторое время задумалась. Если брать во внимание сочетание с одеждой, черная коса больше подходит. Нуран Нуран сказала со слабой улыбкой. «Хорошо, я переоденусь, пожалуйста, выйди из комнаты». Нуран Нуран очень осторожно вытолкнула Линь Сюэ из комнаты, а затем закрыла дверь. Чат взорвался в одно мгновение. «Что за черт? Разве она не могла переодеться прямо перед Сюэ? Братан сверху, мы можем только подождать снаружи. Ах, я действительно хочу увидеть нижнее белье Нуран Нуран». Линь Сюэ на некоторое время потеряла дар речи. «Ух, группа извращенцев, отбросьте свои смелые идеи. Как может девушка переодеваться при ком-то?» Тем не менее, Линь Сюэ попыталась немного приоткрыть дверь, но у нее ничего не получилось. «Эй, Сюэ, ты, очевидно, хочешь подсмотреть, а еще нас обвиняешь». Примерно через 5 минут дверь в гардеробную открылась. Нуран Нуран стояла перед зеркалом, разглядывая свой новый наряд. Ее предыдущее платье было повешено в шкафу, и Нуран Нуран теперь была одета в темно-синее платье со звездочками, а ее прическа превратилась в черную косу, из-за чего ее темперамент мгновенно изменился. «Как тебе?» – немного застенчиво спросила Нуран Нуран и повернулась. Линь Сюэ была немного ошеломлена. Нуран Нуран действительно была достойна быть 2D-девушкой. Ранее она немного беспокоилась из-за того, что это платье будет выглядеть слишком простым. Но сейчас Нуран Нуран выглядела яркой и очень красивой. Предыдущая Нуран Нуран была больше похожа на живую копию 2D-девушки, но, сменив свой наряд, она стала элегантной красивой леди. Линь Сюэ сказала: «Тебе очень идет». Нуран Нуран сказала немного застенчиво: «Тогда я встречусь с друзьями в этом. Ой, время почти пришло, мне пора идти, иначе я опоздаю». Линь Сюэ поспешно спросила: «Нуран Нуран, когда ты вернешься?» Нуран Нуран спросила в ответ: «Это, ты бы хотела, чтобы я вернулась?» Линь Сюэ поспешно сказала: «Конечно». Нуран Нуран сказала со слабой улыбкой: «Тогда я вернусь после обеда, увидимся вечером». Нуран Нуран ушла, а Линь Сюэ все еще думала. Конечно, Линь Сюэ знала, что все это было не настоящим, и что Нуран Нуран на самом деле не пойдет навестить друзей. Она просто будет появляться в определенное время в соответствии с правилами игры, но Линь Сюэ все еще ощущала все это каким-то реальным. Как раз в этот момент перед ней всплыло уведомление, которое сказало ей проверить почту. Почта. Линь Сюэ подошла к двери и достала письмо из почтового ящика. «Здравствуйте, я отец Нуран Нуран. Я слышал, что Нуран Нуран, эта озорница, собирается жить с вами. Чтобы выразить вам мою благодарность, пожалуйста, примите это. Нуран Нуран любит примерять одежду, так что я буду рад, если вы закажете для нее новую одежду. Если Нуран Нуран будет с кем-нибудь фотографировать, пожалуйста, пришлите мне их, я хочу быть в курсе событий». В письме также было вложение: 28 888 золотых монет и купон на ограниченное время. Итак, в этом и заключается обновление. Линь Сюэ пришла в свою комнату и открыла ноутбук. После включения компьютера на рабочем столе появилась иконка с надписью «Вещи для Нуран Нуран». Войдя в приложение, Линь Сюэ была ошеломлена. Это, разве это не просто интернет-магазин? В этом приложении, а скорее всего просто в интернет-магазине, было огромное количество одежды, и вся она была классифицирована в соответствии с разным типом одежды. У Линь Сюэ было 28 888 золотых монет на счету, что выглядело большой суммой, но на самом деле она не могла купить слишком много одежды, потому что самая дешевая одежда стоила 1000 золотых, а самая дорогая – 30 тысяч. Кроме того, существовала другая валюта – розовые бриллианты, и баланс бриллиантов Линь Сюэ был равен нулю. Глава 742. Нуран Нуран вернулась. В этом интернет-магазине на первый взгляд было много одежды, но на самом деле существовало всего 40-50 видов одежды каждого типа, и некоторая из них выглядела относительно одинаковой. Возможно, в будущем появится больше вещей, в конце концов, это обновление только что было выпущено, так что существовало огромное количество места для улучшений. Лин Сюэ посмотрела на купон. На одну неделю после использования вы получите надбавку в размере 30% на пополнение счета и скидку в размере 20% на все товары. Очевидно, что новая мини-игра, добавленная в приморский особняк, просто показ одежды, где Нуан Нуан выступала в качестве модели. Но одежда не отдавалась за просто так. Игроку нужно было пополнить баланс, и цель этого купона была слишком очевидна. Лин Сюэ не планировала пополнять баланс прямо сейчас. В любом случае, этот купон начинал действовать только после использования. Его можно было оставить на потом. Она решила для начала решить вопрос в виде траты имеющихся золотых. Она пролистала приложение под названием «Вещи для Нуан Нуан» и обнаружила, что это приложение было полностью разработано для этой мини-игры с переодеванием, так как и ключевые слова, и описание было таким же, как и в игре. Например, характеристиками определенной одежды выступала даже чистота и простота. Поэтому, когда Нуан Нуан захочет надеть простую одежду, эта одежда сможет наилучшим образом выполнить эту задачу. Это было подспорьем для некоторых игроков, которые не слишком сильно разбирались в одежде, а иначе некоторые парни должны будут учиться подбору одежды. Эта одежда выглядит красиво. Хотя она очень простая, она должна хорошо смотреться на Нуан Нуан. Это маленькое пальто очень хорошее, я куплю его. О, белая мини-юбка, хочу. Купальник в бело-голубую полоску, куплю. Кружевной купальник, забудь об этом, я не могу себе его позволить. Лин Сюэ буквально сразу же выпустила на волю своего внутреннего шопоголика, и ее баланс в виде 28 888 золотых монет быстро исчез. Но Лин Сюэ покупала разумные вещи. Она знала, что рано или поздно ей придется использовать различные стили одежды, поэтому она покупала те вещи, которые были дешевыми и красивыми, а также по возможности выбирала разные стили. Всего через 5 минут после покупки раздался стук в дверь. Нуан Нуан вернулась. Так быстро, Лин Сюэ поспешила к двери. Но это была не Нуан Нуан, а экспресс с доставка. «Здравствуйте, это одежда, которую вы заказали онлайн. Пожалуйста, распишитесь». Курьер держал в руках большую коробку. «Это курьер, но я же купила ее менее 5 минут назад. Было бы неплохо, если бы подобные курьеры существовали в реальном мире», подумала Лин Сюэ, расписываясь за одежду. Занеся большую коробку в дом и вынув одежду из коробки, она автоматически после этого появилась в гардеробной. Лин Сюэ с большим удовлетворением посмотрела на новую одежду, которую купила, и захотела увидеть, как в ней будет выглядеть Нуан Нуан. Почему Нуан Нуан еще не вернулась? Лин Сюэ немного беспокоилась, листая альбом, выгуливая собаку, некоторое время лежа в кресле качалки, но Нуан Нуан так и не вернулась. Зрителям уже было немного скучно, и они просили Лин Сюэ поиграть в PUBG, после чего вернуться обратно. В итоге Лин Сюэ неохотно вышла из игры «Приморский особняк». Новость о необычном обновлении в виде девушки быстро распространились. В игре «Приморский особняк» есть система, где мы сможем одевать девушку так, как захотим. «Милая сестра по имени Нуан Нуан пришла навестить меня, это так мило. Она станет моей женой. Уходи, это моя будущая жена». Сначала я подумал, что «Приморский особняк» – это просто дополнение к основной вишенке, но теперь я думаю иначе. Игроки мужского пола спешили пообщаться с Нуан Нуан, в то время как игроки женского пола спешили одеть ее по своему вкусу. Многие игроки в игре «Приморском особняке» с нетерпением ожидали визита Нуан Нуан, и они были удивлены, обнаружив, что реакция Нуан Нуан не имела ничего общего друг с другом, то есть она реагировала по-разному в зависимости от слов игрока. Более того, характер Нуан Нуан был очень хорошим, она не сердилась и не грустила. Она всегда была полна жизненных сил и была понимающей, она была просто идеальной 2D-девушкой. Хотя она не была совершенна, и было множество вещей, которые Нуан Нуан не понимала, это никак не влияло на энтузиазм игроков, потому что после первой встречи Нуан Нуан покорила сердца большого количества игроков. Многие игроки были рады присутствию Нуан Нуан. Некоторые игроки отклонили просьбу Нуан Нуан и выпнули ее на улицу из-за желания увидеть, что произойдет в таком случае. В результате Нуан Нуан действительно ушла и больше не возвращалась. В итоге эти игроки немедленно требовали, чтобы администрация вернула им Нуан Нуан. Официальный ответ на подобные возгласы был таков: поскольку Нуан Нуан думает, что вы не рады ее видеть, она не отважится навестить вас. Чтобы вернуть Нуран-Нуран, вам, конечно же, нужно будет подарить подарки. Продолжения у этого ответа не было, но чтобы дарить подарки нужны были деньги. В итоге эти игроки сразу же начали пополнять свой баланс. Однако у Чэньмо, видимо, все-таки была совесть. Эти подарки в основном стоили менее 100 юаней. Существовало несколько классов подарков, и чем дороже был подарок, тем быстрее Нуран-Нуран в итоге вернулась бы. Самый дешевый подарок стоил 10 юаней. Если игрок подарит его Нуран-Нуран, она придет обратно, но ему придется подождать 5 дней. Будут ли игроки, которые могут позволить себе купить виртуальную капсулу, заботиться о каких-то 10 юанях? Лин Сюэ была ошеломлена. Она ждала возвращения Нуран-Нуран, но в дверь так и не позвонили. Лин Сюэ могла только ждать, играя на Switch дома, и ее счет FlappyBird достиг отметки в 120 очков. Я должна посоветовать Чэньмо перенести все существующие игры Switch в эту игру. В 9 часов вечера раздался звонок в дверь. Лин Сюэ встала. Нуран-Нуран вернулась. Я вернулась. На лице Нуран-Нуран все еще была милая улыбка, но было видно, что она немного устала. «Как все прошло?» – спросила Лин Сюэ. Нуран-Нуран улыбнулась. «Очень хорошо. Кстати, у меня есть фотографии», – сказала Нуран-Нуран, передавая телефон Лин Сюэ. Лин Сюэ взяла телефон. Там была запечатлена встреча Нуран-Нуран и ее друзей, и Нуран-Нуран была одета в тот же наряд, который Лин Сюэ лично подобрала сегодня, и она позировала на фото на фоне разных мест. Было довольно много фотографий. На некоторых фотографиях Нуран-Нуран занимала главное положение, а на некоторых находилась с краю. На фотографиях зачастую были красивые мужчины и красивые женщины, а также различные интерьеры ресторанов и разная уличная съемка. Нуран-Нуран сказала: «Спасибо за одежду, ты выручила меня сегодня. Тебе нравятся эти фотографии? Если хочешь, можешь выбрать 3 фотографии и сохранить их». Глава 743. Оценка. «Ах, я могу выбрать только 3?» – спросила Лин Сюэ. Нуран-Нуран улыбнулась. «Они все равно почти одинаковые, так что нет смысла забивать ими свою память». Лин Сюэ выбрала 3 фотографии, которые были, по ее мнению, самыми лучшими, и перед ней вылезла подсказка системы. После подтверждения сохраненные фотографии можно будет увидеть в альбоме. Лин Сюэ взяла фотоальбом со стола и нашла в нем новые фотки. До этого в альбоме были некоторые скриншоты пейзажей Лин Сюэ из виртуальных игр, то есть он был эквивалентен альбому, где были собраны ее скриншоты из разных игр. Но теперь в альбоме появилась новая колонка, в которой были фотографии, сделанные Нуран-Нуран. Сегодняшние 3 фотографии были тщательно отобраны Лин Сюэ, и Нуран-Нуран на этих фотографиях выглядела очень мило. «Эх, я устала, пойду переоденусь». С этими словами Нуран-Нуран вернулась в комнату. Через некоторое время Нуран-Нуран вышла из комнаты. Она переоделась в домашнюю одежду, и ее прическа была восстановлена до первоначальной прически. На ней были тапочки, и ее 2 белоснежные длинные ноги выглядели очень привлекательно. Нуран-Нуран села на диван и начала спокойно читать книгу. «Нуран-Нуран, ты хочешь поиграть в игры? У меня есть Switch», — сказала Лин Сюэ. Нуран-Нуран улыбнулась и покачала головой. «Нет, на сегодня я слишком устала. Видимо, Нуран-Нуран будет заниматься своими делами, когда вернется, например, смотреть телевизор, читать книги и так далее. Сегодня она устала после того, как весь день ходила со своими друзьями, поэтому она решила немного почитать. Игроки все еще смогут общаться с Нуран-Нуран. Она же будет рассказывать игрокам, куда они ходили сегодня, с какими новыми друзьями она познакомилась и столкнулась ли она с какими-нибудь забавными вещами. Если игрок не хотел взаимодействовать с Нуран-Нуран, она будет спокойно заниматься своими делами». Спустя пару минут Лин Сюэ вдруг обнаружила, что в ее альбоме под 3 сегодняшними фотографиями появилась кнопка «Отправить». Вскоре после нажатия на кнопку «Отправить» Лин Сюэ получила еще одно письмо, которое было отправлено отцом Нуран-Нуран. И в письме: «Рейтинг А. Простота 6689. Зрелость 3758. Чистота 8769. Симпатичность 4217. Общий балл 23433. Вы, должно быть, мастер. Удивительно, вы смогли подобрать такую подходящую одежду». Нуран-Нуран действительно понравился ее наряд. «Пожалуйста, продолжайте усердно работать и оденьте Нуран-Нуран еще лучше». Получив оценку А, Лин Сюй также получила награду в виде 23 433 золотых монет. Очевидно, что награда в виде золотых монет была основана на общем количестве баллов. Прочитав это письмо, Лин Сюй обнаружила, что комментарии письма появились в альбоме под тремя сегодняшними фотографиями Нуан Нуан. Итак, смысл всего этого состоит в помощи Нуан Нуан с подбором одежды. Если она будет хорошо выглядеть, я смогу получить золотые монеты, а затем использовать эти золотые монеты, чтобы купить одежду получше. Хорошо. Каждая девушка любила красоту и доверяла своей собственной эстетике. Каждая чувствовала, что она мастер по подбору одежды, и поэтому Лин Сюй в такой игре была почти неотразима. Что касается игроков мужского пола, хотя она не думала, что их вкус был хорош, им достаточно было увидеть, как одевается милая Нуан Нуан. В 10 часов вечера Нуан Нуан встала с дивана. «Я собираюсь отдохнуть, тебе тоже следует отдохнуть, спокойной ночи», Лин Сюй поспешно сказала. «Хорошо, спокойной ночи». Нуан Нуан вернулась в комнату и закрыла дверь. Лин Сюй подошла к двери комнаты и поняла, что взаимодействовать с ней она никак не могла, то есть в ночное время игрок никак не мог взаимодействовать с Нуан Нуан. Значит, нужно подождать до завтра. У Лин Сюй все еще были кое-какие идеи, и Нуан Нуан действительно выглядела симпатично. Спустя мгновение она посмотрела на время и поняла, что было уже довольно поздно. «Ладно, чат, уже довольно поздно, так что я собираюсь закругляться. Всем спокойной ночи. Я запущу стрим завтра утром и первым делом проведаю Нуан Нуан». В первый день после обновления приморского особняка тема Нуан Нуан облетела различные игровые форумы и чат-группы игроков. Почти все игроки, у которых была эта игра, делились своим опытом взаимодействия с Нуан Нуан, и каждый показывал свои собственные результаты, чтобы сравнить их с результатами других игроков. Нуан Нуан действительно милая, но жаль, что с ней нельзя переспать. У вас всех оценки А, моя оценка С, склонитесь передо мной, слабаки. Откуда у тебя такая оценка? Разве в шкафу не было всего нескольких вещей? Разве нельзя получить максимума за первое задание? Хе-хе, глупый, я просто задонатил. Посмотри на платье, которое я купил, оно стоило всего 180 бриллиантов. Ты действительно задонатил ради виртуальной вещи? Ладно, это платье действительно красивое. 180 бриллиантов, это 18 юаней, довольно дешево. Ага, а с купоном и того дешевле. Стоп, почему вы говорите о донате? Вы должны противостоять заговору Чэньмо. Странно, почему у вас такие простые просьбы? Почему моя Нуан Нуан пошла сегодня на пляж и попросила меня приготовить для нее купальник? Серьезно, вот, у меня есть фотографии. К сожалению, я не смог позволить себе бикини, так что я смог купить только обычный цельный купальник. Боже мой, это действительно купальник. То есть задачи, которые мы получаем каждый день, отличаются. После обмена игровым опытом каждый примерно вывел некоторые правила. То, что Нуан Нуан делала каждый день, было случайным. Она могла пойти на вечеринку, на пляж, на официальные мероприятия или даже могла отправиться в поездку. В зависимости от того, куда она пойдет, она попросит подобрать ей нужную одежду. Если ее место назначения находится где-то поблизости, то Нуан Нуан вернется в тот же день. Если же нет, то игроку придется ждать несколько дней. Одному игроку Нуан Нуан сказала, что она поедет кататься на лыжах в Европу. Сегодня многих ожидала бессонная ночь, потому что многие с нетерпением ожидали начала второго дня с Нуан Нуан. Глава 744. Быстрое возвращение. На следующий день Лин Сюй встала рано утром, но не запустила стрим и зашла в виртуальную капсулу, чтобы посмотреть, встала ли Нуан Нуан. Было чуть больше 8 часов, а Нуан Нуан уже читала книгу на диване. Увидев Лин Сюй, Нуан Нуан сказала: «Доброе утро». «Боже, Нуан Нуан такая милая», подумала Лин Сюй. Лин Сюй села на диван и прочитала обложку книги, которую читала Нуан Нуан. В это время Нуан Нуан была одета по умолчанию, но все равно она была очень милой, и она действительно серьезно читала книгу и время от времени переворачивал страницы. Лин Сюй осторожно спросила: «Нуан Нуан, ты сегодня куда-нибудь идешь?» Нуан Нуан кивнула: «Ну, сегодня я собираюсь позаниматься с подругами, и я хочу надеть одежду, подходящую для спортивных занятий». «О, спортивную одежду». Лин Сюй немедленно отправилась в гардеробную, чтобы начать отбор. Одежду, подходящую для занятий спортом, было легко выбрать, в любом случае, все виды спортивной одежды и спортивной обуви. Это просто практически одно и то же. Но в стартовом наборе подходящей спортивной одеждой являлся только обычный топ, жилетка и шорт в этом наборе не было. Эх, спортивная одежда такая дорогая. Лин Сюэ с неприятным удивлением обнаружила, что спортивная одежда была не дешевой. Если она хотела купить жилетку и шорты, то монет, которые она получила вчера, будет недостаточно. Если она хотела купить одежду, которая будет выглядеть на Нуран-Нуран на 10 из 10, Лин Сюэ придется задонатить. Ну что ж, мне придется сыграть роль мамы из скромной семьи. Можно ли использовать эти шорты в качестве спортивной одежды? Короткие юбки тоже хороши, но я не знаю, можно ли их сочетать с леггинсами. Эта футболка простая, но можно ли ее носить как спортивную одежду? Еще и обувь. Лин Сюэ не купила полный комплект спортивной одежды. Она купила пару спортивных кроссовок и спортивные часы. Она также хотела купить специальную спортивную футболку, но она была слишком дорогой, поэтому она решила ретироваться. «Нуан-Нуан, давай примерим этот наряд», — сказала Лин Сюэ. «Хорошо», — Нуан-Нуан встала с дивана и подошла к гардеробу. «В соответствии с настройками системы Нуан-Нуан уйдет только во второй половине дня. До этого периода игроки смогут найти для нее одежду, а она сможет переодеться во что угодно перед выходом». Нуан-Нуан вошла в гардероб, переоделась в футболку, спортивный верхний топ, шорты, спортивную обувь, надела спортивные часы. Прически специально для занятий спортом не было, поэтому Лин Сюэ оставила ее стандартные розовые волосы. «А мне можно всегда ходить вот так? Мне немного неудобно носить обычную одежду», — нерешительно сказала Нуан-Нуан перед зеркалом. Лин Сюэ тоже не была уверена. «Я не уверена, и скорее всего в следующий раз я подберу вещи получше, так что я не думаю, что этот набор того стоит». Нуан-Нуан кивнула. «Ну и ладно». Переодевшись, Нуан-Нуан вернулась в гостиную. Иногда она читала книги, иногда слушала музыку, а иногда наблюдала за морем в кресле-качалке. Перед тем, как уйти, Нуан-Нуан будет свободно передвигаться по дому. Еще рано. Нуан-Нуан, видимо, уходит днем. «Ах, я проголодалась». Лин Сюэ поняла, что еще не завтракала. Когда она проснулась в 8 утра, она просто умылась и побежала в виртуальную капсулу, но сейчас она вдруг обнаружила, что очень голодна. Выйдя из виртуальной капсулы, Лин Сюэ начала готовить себе завтрак, раздумывая при этом, не купить ли Нуан-Нуан новую спортивную одежду. Но золотые монеты были почти истрачены. Если она хотела подобрать подходящую спортивную одежду, ей, возможно, придется немного задонатить. После приготовления завтрака Лин Сюэ позвонили, ее подруга пригласила ее пройтись по магазинам. «Ах, шоппинг, хорошо, но я должна постримить хотя бы во второй половине дня». Лин Сюэ повесила трубку и начала одеваться. Вспомнив, во сколько вчера пришла Нуан-Нуан, Лин Сюэ задумалась. Если она вернется как тогда, то все будет в порядке. В процессе шоппинга Лин Сюэ витала где-то в облаках. Каждый раз, когда она видела одежду, Лин Сюэ думала, как бы она выглядела на Нуан-Нуан. Вскоре Лин Сюэ вдруг почувствовала, что на самом деле потеряла интерес к выбору одежды. Ей было забавно одевать Нуан-Нуан в виртуальной капсуле, но в реальном мире, где одежда на самом деле была довольно дорогой, что даже одно пальто могло стоить 4499 юаней. В итоге Лин Сюэ прибыла домой ровно в 2 часа дня. Она с нетерпением вошла в виртуальную капсулу, готовясь увидеть Нуан-Нуан и уже думая о том, какой из донатных спортивных костюмов она купит. На обратном пути Лин Сюэ прочитала посты с опытом некоторых игроков и обнаружила, что в этой игре нужно было учитывать каждый атрибут одежды, а иначе при подсчете итогового балла получится не совсем хорошее число. Как только она вошла в виртуальную капсулу, Лин Сюэ была ошеломлена, потому что Нуан-Нуан ушла. Уже ушла. Что происходит? Сейчас только 2 часа. Лин Сюэ потеряла дар речи. Нуан-Нуан ушла в том, что она купила ранее. Она выбрала не совсем хорошие вещи. Лин Сюэ сожалела о своем выборе, но сейчас это было бесполезно. Нуан-Нуан уже ушла, и она не знала, когда она придет. Она могла только с нетерпением ждать возвращения Нуан-Нуан, надеясь, что ее предыдущий выбор принесет хоть какой-то результат. Лин Сюэ надеялась, что спортивная обувь и спортивные часы смогут немного исправить ситуацию. Стрим Лин Сюэ был каким-то вялым, но что ее удивило, так это то, что на этот раз Нуан-Нуан вернулась очень рано. Когда Лин Сюэ зашла в игру в 5 часов вечера, Нуан-Нуан уже была дома. «Нуран, Нуран, ты вернулась?» Лин Сюэ была удивлена. «Как прошел твой день?» «Нуран, Нуран», сказала со слабой улыбкой. «Хорошо, и я счастлива. Я сильно вспотела, и одежда ощущается немного неудобно, но это не имеет большого значения. Смотри, сегодня я тоже сделала пару фоток. Сегодняшние фотографии показывали, как Нуран Нуран занимается спортом. Некоторое время она играла в бадминтон со своими подружками, затем некоторое время бегала трусцой на беговой дорожке, а также множество селфи и групповых фотографий. Нуран Нуран на фотографии была полна жизненных сил, радости и счастья, но ее одежда сверлила дыру в сердце Лин Сюэ. Глава 745. Экономия. И судя по фотографиям, подружки Нуран Нуран надели полный комплект спортивной одежды, цветовая гамма которых была очень естественна, и в дополнение к спортивным часам у них были спортивные наушники и наколенники, которые выглядели очень профессионально. В отличие от них, одежда Нуран Нуран была немного поношена, особенно шорты на ее теле, которые были несколько невзрачны. «Выбери три понравившиеся фотографии и сохрани их», напомнила Нуран Нуран с улыбкой. После выбора фотографии и сохранения их в альбоме Лин Сюэ с большим нетерпением начала ожидать итоговой оценки. И вскоре пришло письмо. Рейтинг. Б. Простота. 4277. Зрелость. 3862. Чистота. 2280. Симпатичность. 5896. Общий балл. 16315. Я вижу, что у вас есть множество мыслей о подборе одежды, но не стоит заменять спортивную одежду повседневной одеждой. Если есть более подходящая спортивная одежда, разве Нуран Нуран не должна быть более счастливой? Более того, ей открылся рейтинг подружек Нуран Нуран, и по всем критериям они превосходили оценку Нуран Нуран, и к тому же они имели оценку в виде А, а не Б. А, только Б ранг. Лин Сюэ было грустно. Хотя фотографии все еще были красивыми, и Нуран Нуран не жаловалась, она выглядела блекло на фоне своих подруг. За проигрыш не будет вынесено никакого штрафа, и не нужно будет проходить уровень заново. Однако Лин Сюэ чувствовала себя очень подавленно и жалела Нуран Нуран. Эти фотографии и оценки действовали Лин Сюэ на нервы. Словно пациент с обсессивно-компульсивным расстройством, видеть то, как ее дочь сравнивают с другими, это было просто невыносимо. И хотя Нуран Нуран ничего не сказала, Лин Сюэ чувствовала себя виноватой и винила себя за это. «Завтра я должна найти лучшую комбинацию. Нельзя допустить, чтобы Нуран Нуран превосходили другие». Лин Сюэ приняла решение. Было не так уж и много игроков, у которых был такой же опыт, как и у Лин Сюэ. Игроки быстро обнаружили, что Нуран Нуран часто нужно было общаться с другими людьми, с подружками, с прохожими, с туристами. Короче говоря, Нуран Нуран делала множество фотографий с другими людьми, и все люди, которые попадали к ней на фото, были красиво одеты. Эти люди были эквивалентны невидимому стандарту, который оценивал одежду Нуран Нуран. Хотя штрафа за проигрыш не было, каждый игрок будет чувствовать себя немного неуютно. Кто хотел видеть то, как его ребенок проигрывал другим? В конце концов, это был всего лишь вопрос одежды. Некоторые пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством имели четкое стремление к самым высоким результатам. Многие игроки уже выбили оценку S, но еще никто не знал, была ли оценка SS или SSS. Честно говоря, оценка выглядела вполне удовлетворительно, но те, кто стремился к лучшему, хотели получить оценку S или выше. Игроки, получившие высокие оценки, демонстрировали их вместе со своими наборами одежды. И, самое главное, если итоговая оценка была высокой, Нуран Нуран начинала смотреться особенно хорошо на фотографиях и словно притягивала все внимание к себе.